если только начнет отстаивать свои интересы. Ничего в мире не меняется, что в моем прошлом, что в этом. Следующие дни прошли относительно спокойно, для меня, во всяком случае. В сухопутные дела я не лез, там и без меня толковых специалистов хватает, а на «Лебеде» все готовы к торжественной встрече. В дела хулиганской флотилии тоже не вмешивался, там Новосильцев командует. Мы с ним заранее условились, что хоть я формально и подчиняюсь ему, как командиру одесского отряда, но имею статус свободного охотника и не ограничен в своих действиях в отношении противника, лишь бы это было в интересах России. Мечта любого командира крейсера, действующего на вражеских коммуникациях, и свои возможности я использую в полной мере. Вот только сначала надо господ цивилизованных европейцев от Одессы отвадить, чтобы они до конца войны здесь не показывались. Ганс каждую ночь вылетал на разведку и следил за всеми перемещениями вражеского флота, который базировался в Варне. Варна недалеко от Одессы. За сутки дойдут, если погода не помешает. Английские пароходы-фрегаты патрулировали подходы к Варне, очевидно опасаясь действий Черноморского флота, но тот не проявлял активности. Наконец началась погрузка войск на корабли. Значит, все-таки собираются высаживать десант для захвата Одессы. Вполне ожидаемо. Шли последние дни затишья перед бурей. Я уже думал, что ничего неожиданного не вылезет, как меня побеспокоил Троекуров. Гадая, что же могло случиться, отправился навстречу, попутно сканируя окружающую обстановку, но ничего подозрительного не обнаружил. Представитель корпуса жандармов был немногословен. «Юрий Александрович, у меня не очень хорошие для вас новости. Морское ведомство все же проснулось и сделало заказ на ваши новые пушки. Бой возле Пицунда и Синопа и объявление войны со стороны Англии и Франции все же заставили их действовать. Одновременно с заказом выкупили все готовые орудия и боеприпасы, хранившиеся на складе. Так что же в этом плохого, Матвей Игнатьевич? А плохо в этом деле то, что все орудия отправлены в Кронштадт для установки на фортах. Скорее всего, вновь заказанные пушки тоже останутся на Балтике. Иными словами, рассчитывать в ближайшее время на получение новой артиллерии из Петербурга не стоит. Старайтесь обойтись тем, что есть. Да, неприятная новость. Матвей Игнатьевич, я ведь чувствую, что это не все. Вы правы, Юрий Александрович. Но это не официально, между нами. Есть основания предполагать, что этот кульбит с кронштадтскими фортами не случайен. Кто-то в Петербурге очень НЕХАЧЕТ, чтобы новые орудия попали на Черноморский флот. Глава 10. Дело чести по-английски. Данная информация хоть и оказалась неприятной, но в какой-то степени объяснимой. Английская эскадра под командованием адмирала Напира уже должна войти в Балтийское море. Естественно, столичным чинушам это не понравилось, и они постарались максимально обезопасить Петербург, даже в ущерб всем остальным направлениям. Хотя не исключено, что кто-то из них получил мзду, чтобы под благовидным предлогом не допустить попадания новой и хорошо себя зарекомендовавшей нарезной артиллерии на Черноморский театр военных действий, на который в Лондоне и Париже возлагают большие надежды. А что может быть еще более благовидным в качестве предлога, чем усиление обороны столицы? Англичан и французов такой вариант более чем устраивал. Из истории я знал, что захватывать Петербург они все равно не собирались, а вояж на Балтику предприняли больше с демонстрационными целями, чтобы отвлечь внимание России от событий на Черном море, где решалась судьба всей кампании. Поэтому если не лезть на рожон, пытаясь обстрелять форты Кронштадта, то и опасности эти новые пушки не представляют. Поскольку то, где именно эти орудия будут установлены, господа европейцы узнают еще до начала установки этих самых орудий. В этом я нисколько не сомневался. С кронштадтским кульбитом более-менее понятно, но нам-то теперь что делать? Откровенно говоря, у меня была надежда, что после Синопа наши военные чинуши с адмиральскими и генеральскими эполетами все же заинтересуются нарезными казнозарядными орудиями, показавшими высокую эффективность. И к моменту высадки господ европейцев в Евпатории наш Черноморский флот и армия на Крымском полуострове уже будут обладать новой артиллерией. Увы, реальность оказалась не совсем такой, как хотелось. Новинками заинтересовались, но подгребли все под себя. И в ближайшее время нам рассчитывать ни на что. И надо постараться обойтись тем, что есть в настоящий момент. Надо сказать, что Одесса сама по себе не англичан, ни французов не интересовало. Нападение на нее было организовано исключительно с целью запугать население Черноморского побережья, а также спровоцировать Черноморский флот на ответные действия, чтобы разгромить его, используя свое численное преимущество, а функционировать, как порт, в условиях морской блокады Одесса все равно не могла. В моей истории так и было. Теперь же посмотрим, что предпримут господа европейцы после того, как нарвутся здесь на неприятность. Господа европейцы не обманули моих ожиданий, хотя и несколько выбились из графика. В моей истории после визита Фьюриаса через 6 дней пришли 3 парохода союзников, 2 английских и 1 французский, и передали Остин Сакину послание от адмирала Дандаса с требованием объяснений, почему был обстрелян парламентерский флаг, на что генерал ответил в вежливых выражениях, как все происходило на самом деле, и выразил удивление самой постановкой вопроса. Но господ союзников правда не интересовало, нужен был предлог и его нашли, от ведения дальнейших переговоров они отказались. Простояв на виду у Одессы сутки вне досягаемости береговых батарей, сделали промер глубин в заливе, поразвлекались грабежом и ушли, уведя с собой 13 захваченных каботажных судов. Причем не гнушались поднимать при этом флаги нейтральных государств и даже российский флаг, все в духе цивилизованных европейцев. И лишь после этого пришли главные силы англо-французской эскадры под командованием адмирала Гамильна, обстреляв город. Сейчас же появилось не 3, а 4 парохода фрегата. И на сутки позже английские «Тайгеры» и старый знакомый «Фьюриас», а также французские «Декарт» и «Вабан». Их приближение Ганс заметил еще ночью, когда патрулировал акваторию между Одессой и Варной. Поэтому, когда береговые посты заметили дымы в море, я уже знал о предстоящем визите незваных гостей. На всякий случай развели пары в котлах и приготовили орудия. Кто их знает, этих цивилизованных европейцев, как они поведут себя, пребывая в чувствах оскорбленного достоинства, могут и пальбу открыть. Но воевать визитеры пока что не собирались. Встали на якорь за пределами досягаемости огня береговых пушек, как им казалось, и снова выслали шлюпку под белым флагом. Это уже становится здесь дурной традицией. Ладно, подождем. Поскольку непосредственной опасности не было, все свободные от вахт высыпали на палубу, разглядывая противника и высказывая предположения о дальнейших действиях. Я тоже для приличия наблюдал с мостика в бинокль за незваными гостями, хотя Ганс, находясь на высоте в пару сотен метров, давал мне куда более информативную картину. Здесь же находился весь штурманский состав и наш эксперт по артиллерии, капитан в отставке Шахурин. Его интересовало состояние палубных орудий после того, как они побывали в бою. Заодно опробовали нашу новую цацку, дальномер. Дистанция до противника составила 36 кабельтовых, или 3,6 мили. Шахурин, наблюдая за противником в мощную подзорную трубу, которой пользовался еще на Кавказе, с ноткой довольного злорадства внес предложение. «Господа, а ведь неприятель очень удачно подставился. Дальность стрельбы наших орудий гораздо больше. Они сейчас стоят на якоре, машины не готовы к немедленной работе, поэтому быстро сменить позицию не смогут. Юрий Александрович, может, угостим джентльменов, чтобы не лезли, куда не просит? Да я и рад бы, Иван Андреевич. Но, нельзя. По двум причинам. Во-первых, это хоть и липовые, но парламентеры. Снова поднимут визг, что мы открыли огонь по белому флагу. А во-вторых, если хоть кто-то из этой четверки сбежит, то сообщит реальную дальность стрельбы наших пушек, и господа европейцы могут поостеречься идти к Одессе. А в наши планы входит как раз обратное. Но почему, Юрий Александрович, только здесь мы сможем заманить противника под огонь береговой артиллерии и держать его под огнем максимально долго, чтобы нанести наибольший урон? Точность стрельбы из палубных орудий, что уж греха таить, сильно зависит от погоды. Поэтому здесь мы можем в наибольшей мере использовать свои преимущества в точности и дальнобойности стрельбы. ХММ, пожалуй. Юрий Александрович, ваш батюшка велел все вопросы, касающиеся артиллерии, согласовывать с вами. Вы не станете возражать, если я в ходе боя буду находиться на одной из наших береговых батарей, так я выясню максимум из возможного, что очень пригодится при дальнейших разработках как морской, так и береговой артиллерии. Не возражаю, Иван Андреевич. Лучше всего займите позицию южнее карантинной гавани, задействовав обе батареи. Оттуда ваши пушки точно достанут до неприятеля. К пересыпи он сразу вряд ли сунется, там нет ничего, заслуживающего внимания. А если попытается высадить десант возле пересыпи, то его встретит полевая артиллерия и пехота. Хоть там пушки небольшие, но палить картечью по шлюпкам, как раз подходящая для них цель. А мы же здесь займемся крупной дичью. Старайтесь в первую очередь выбить паровые корабли. Интересно будет попробовать. Я ведь по кораблям раньше никогда не стрелял. Да и как вы, моряки, умудряетесь вести огонь с качающейся палубы, еще попадая при этом в цель, ума не приложу. Так может сейчас попробуете, Иван Андреевич, как англичане с французами появятся. Благодарю покорно, Юрий Александрович, но сейчас не до этого. Я человек сухопутный, и лучше займусь делом, которое хорошо знаю. А практические стрельбы в море проведем, когда неприятеля прогоним. Мне самому интересно. Между тем, шлюпка под белым флагом уже подходила к молу, и снова ей не дали войти в гавань, а встретили на подходе. О чем там говорят, неясно, но скорее всего, привезли письмо от адмирала Доднеса с таким же содержанием. Может, слова будут другие, но смысл тот же. Соваться со своими советами Костин Сакину не буду, но когда англичане уйдут обратно, поговорю с Новосильцевым, чтобы дров не наломали, а то могут погнаться за сиюминутной выгодой и всю задумку похерит. Когда ответ был получен, и англичане убрались во свояси, я понял, что пришла пора действовать, а то, как бы наши морские ополченцы не начали геройствовать, решив наказать взорвавшегося врага за его наглость, отправился в управление порта, чтобы поговорить с Новосильцевым, и как оказалось, вовремя. Он уже собирался вызвать всех капитанов нашей хулиганской флотилии для обсуждения вопроса атаки на вражеские пароходы, чем меня и обрадовал. Юрий Александрович, вы оказались правы. Эти так называемые цивилизованные европейцы обвинили нас в стрельбе по белому флагу. А я вам что говорил, Георгий Вадимович, мы для них азиатские варвары, которые никогда не смогут стать вровень с европейцами. Что они конкретно хотят? Не просто так же опять парламентера послали. Выставили нам претензии, требуют объяснений. Вот я думаю, как им более доходчиво объяснить. Заодно ваши новинки опробуем. Георгий Вадимович, я бы очень попросил вас не спешить. Разрешите высказать свои соображения? Слушаю, Юрий Александрович. Признаю, что ваши советы оказываются весьма дельными. Трогать этих четверых нам нежелательно, иначе спугнем крупную дичь. Вполне допускаю, что мы можем их легко уничтожить, атаковав всем отрядом. Но это приведет к тому, что англичане и французы могут отказаться от визита в Одессу, и мы лишимся фактора внезапности. Если же мы будем просто наблюдать с берега за ними, не проявляя активности, то они могут сделать неверные выводы, что дальность стрельбы наших новых пушек, о которых они прекрасно знают, недостаточно, чтобы обстрелять их на якорной стоянке, что наш одесский отряд, состоящий из коммерческих пароходов со штатскими командами и с малокалиберными старыми пушками, не имеет реальной боевой ценности, и годится только турецкие купеческие посудины гонять, что мы, почти при двукратном превосходстве в численности, и находясь рядом со своим портом, не рискнули их атаковать, поэтому и опасаться в Одессе нечего, хоть и не уверен, но рискну предположить, что когда эта англо-французская армада заявится сюда, в выдвинутом нам ультиматуме обязательно будет пункт, требующий передать господам европейцам не только все английские и французские суда, находящиеся в порту, но и русские, и в первую очередь, все пароходы. Это ведь называется грабеж средь бела дня, а вы еще не поняли, с кем дело имеете. Да, озадачили вы меня, а я уже думал, как их отсюда не выпустить, чтобы ни один не сбежал. Но вы уверены, что это, как вы выразились, армада, придет у ВРЕН, если мы им подыграем, начав праздновать труса, противнику НУШЕН на нападение на Одессу, чтобы вынудить наш Черноморский флот выйти в море и навязать ему генеральное сражение, выиграть которое у него очень мало шансов, ну и попутно создать панику в наших приморских городах. Хорошо, убедили, ждем гостей. И началась игра на публику. Англичане и французы спокойно стояли в заливе и занимались промерами глубин, спустив шлюпки для этой цели. Также периодически кто-то из них снимался с якоря и уходил в сторону Очакова и Бугаза, занимаясь захватом русских каботажных судов, идущих в Одессу. Ганс, баражирующий над Одесским заливом, выдавал мне картинку в режиме реального времени. Господа цивилизованные европейцы вовсю предавались благородному ремеслу грабежа на большой морской дороге. После того, как приводили захваченные парусники к месту своей якорной стоянки, снова выходили на дело, либо тем же составом, либо меняясь с теми, кто вел наблюдение за Одессой. Так прошел весь день. Ночью ситуация ничуть не изменилась. Два парохода выходили на охоту, два оставались на якорной стоянке и сторожили трофей. Когда стемнело, Ганс снизился и послушал, о чем болтают на палубах и в кают-компаниях. Если французы вели себя в общей массе спокойно, обсуждая возможные увеселения в Одессе и достоинства одесских мадам и мадемуазель, прерываемые хохотом, то вот англичане горели праведным гневом. Везде звучали нелицеприятные высказывания о русских варварах и обсуждение предстоящего дела чести, то есть обстрела Одессы. Отдельные голоса, что здесь не все так просто, и очень похоже, что коварные московиты готовят ловушку, просто тонули в общем сонме английского ура-патриотизма. Причем ладно, если бы такие разговоры шли среди офицеров, но и матросы от них не отставали. Это значит, что нам предстоит много работы по приведению супостатов в чувство. Ванька, слушая это непотребство, иногда высказывал свое мнение, где цензурными были только предлоги. Но пока что нам следовало сидеть тихо и вовсю праздновать труса. Пусть джентльмены не сомневаются до последнего момента, что их дело чести будет выполнено успешно. Не обошлось без предательства. Ганс зафиксировал подачу световых сигналов с берега прямо из окон домов, обращенных к морю. И вряд ли это сплошь вражеские агенты-нелегалы. Скорее всего, подавляющее большинство этих сигнальщиков было из добровольных помощников, преклоняющихся перед Европой и европейскими ценностями. Натравить бы жандармов на эту публику, но как я объясню получение информации об их подрывной деятельности? И так уже Юрий Давыдов стал в Одессе местной знаменитостью. Хватит внимания к своей персоне привлекать. А вот домики сигнальщиков возьмем на заметку. Может и пригодится в дальнейшем. На утро англичане и французы снялись с якоря и направились на юг, уводя с собой 13 захваченных каботажных судов. Ганс проследил за ними и выяснил, что противник направляется в Варну, где в настоящий момент сосредоточены главные силы этой долбанной антанты Ксиксвика. Скоро адмиралы Гамелин и Дандас получат свежие разведданные, и где-то в течение 70 дней нанесут нам визит, ведь бояться им в Одессе нечего. Сейчас ситуация внешне выглядит даже хуже, чем в истории моего мира. Тогда в Одессе стоял корвет «Калипсо» в качестве брандвахты. Какой-никакой, а все же военный корабль. Сейчас же в порту одни парусные купцы и коммерческие пароходы. Толку с того, что на них поставили по 2-3 древних пушки калибром не более 6 фунтов. Да и те брали чуть ли не со свалки, приведя в более-менее приличное состояние. В Одессе Новосильцеву ничем разжиться не удалось, поэтому пришлось искать в Херсоне и Николаеве. Об установке на пароходах новых нарезных орудий, прибывших из Петербурга, противник, скорее всего, знает. Скрыть такое в Одессе невозможно, но вряд ли сильно опасается. Были бы это пароходы-фрегаты Черноморского флота с военными командами, тогда другое дело. А так, тем более, эти пароходы в количестве 7 вымпелов против 4, так и не рискнули выйти из порта, чтобы атаковать противника, простоявшего у них на виду целые сутки. Как говорится, выводы сделайте сами. Также удалось избежать ошибки одесского военного начальства, которая произошла в моей истории. Командование считало крайне маловероятным атаку на 6-ю батарею в практической гавани. Не только потому, что она была удалена от правого фланга, считавшегося наиболее вероятным для нападения противника, но и глубины напротив практической гавани считались недостаточными для крупных военных кораблей и пароходов-фрегатов, чтобы они могли подойти на пушечный выстрел. Поэтому там и установили откровенный хлам, и командовать ей поставили прапорщика Щеголева, недавно получившего офицерские эполеты, в подчинении у которого было всего 30 нижних чинов, из которых только 10 были артиллеристами, а остальные – приданными пехотинцами. В исторических документах сохранился этот эпизод, как нельзя лучше характеризующий сложившуюся ситуацию. Молодой, 21 года от роду, прапорщик Александр Петрович Щеголев получил под свое командование левофланговую батарею из 4 таких пушек. Принимая имущество батареи, он с недоумением спросил у руководившего процессом передачи начальника: «А где же орудие, господин полковник?» Полковник, спохватившись, ответил: «Ах да, разве вам не дали лопаты топоров, чтобы выкопать пушки из земли? Вот ваши орудия», и указал на казенные части пушек, игравших роль причальных тумб. Мало того, Щеголеву еще приказали отдать все лишние заряды на соседнюю 5-ю батарею, но он этот приказ не выполнил. И как оказалось, правильно сделал, поскольку все случилось с точностью да наоборот. Его батарея номер 6 приняла на себя основной удар противника и нанесла ему наибольший урон. Сейчас же такого нет. По моей подсказке сделали промеры глубин возле Одесского порта и обновили навигационные карты. Шестая батарея выполняет в основном декоративные функции, а главную роль играет находящаяся рядом с ней батарея номер 7. Так назвали нашу засаду. На причале возведен люнет с прочными каменными стенками, обложенными мешками с песком. Внешне все выглядит, как укрытие для пехоты, собирающейся держать под огнем практическую гавань, если противник попытается высадить в ней десант. Но с этого люнета открывается прекрасный обзор с большим сектором обстрела и три нарезных казнозарядных орудия, припрятанные неподалеку и ждущие своего часа, смогут вести огонь по всему Одесскому рейду, чем обеспечит неприятный сюрприз господам европейцам. Правда, накануне визита незваных гостей еще пришлось вправить мозги Щеголеву, чтобы не занимался глупой бравадой. После того, как батарея была разгромлена, и оставаться на ней не было никакой возможности, он увел своих людей на соседнюю пятую батарею с троем под барабанный бой. С моей точки зрения, глупость несусветная. Надо было уходить мелкими группами и короткими перебежками, используя укрытие. Но здесь сейчас так принято. Вот и попытался достучаться до здравого смысла молодого офицера, снова постаравшись облечь свои слова в мнение штатского дилетанта. «Александр Петрович, я нисколько не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах и личной храбрости. Но поймите, ваша задача не красиво умереть на глазах у всей Одессы, а нанести максимально возможный урон неприятелю, постараться уцелеть самому и сохранить своих людей. Так ли я этого хочу, Юрий Александрович? Что конкретно вы имеете в виду? Выскажу свое мнение штатского дилетанта. Не стоит подвергать себя ненужному риску, когда для выполнения поставленной задачи это не требуется. В бою не зазорно и на землю упасть, если обстоятельства вынуждают и ползком по грязи передвигаться, и спрятаться за подвернувшимся укрытием при обстреле. Не стоит нарочито демонстрировать врагу свою храбрость. Стояние под огнем без надобности – это не храбрость, а дурость. Надо бить врага так, чтобы перелетели, а он не мог при этом до вас добраться. Так понятно? В общем, понятно. Хотя с некоторыми моментами я не согласен, уж извините. Но как это применимо к предстоящему бою с англичанами и французами? Вы в самом начале боя находитесь на шестой батарее, но лишь обозначаете видимость сопротивления. Делаете один залп и тут же уходите на седьмую батарею, но так, чтобы это было максимально быстро и незаметно для неприятеля. Пусть он считает, что вы в данный момент перезаряжаете пушки. По прибытию на седьмую батарею прислушивайтесь к моим людям. Они все из нижних чинов, прослуживших в артиллерии много лет, и имеющие боевой опыт в войне на Кавказе. Командир батареи отставной фельдфебель Проскурин досконально знает новые орудия и провел из них достаточно практических стрельб на полигоне. Поэтому не игнорируйте его советы. Лучше разделите обязанности. За вами только выбор цели и указание ее командиру батареи. Наведение на цель, перезарядку и определение дистанции до цели орудийная прислуга выполнит сама, а ваши подчиненные пусть оказывают им всяческое содействие. Согласен, Юрий Александрович. Так будет лучше. Я ведь из этих орудий еще ни разу не стрелял. Так значит, вы говорите, что основной удар будет нанесен со стороны практической гавани. Скорее всего, это самое удобное место. Но даже если они предпочтут другую позицию, ваши пушки достанут их везде. Седьмая батарея расположена очень удачно, и у вас есть уникальный шанс нанести врагу громадный урон. Вроде убедил. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, по крайней мере, такого вопиющего непотребства, как стрельба из четырех древних пушек, мало отличающихся от металлолома, по многократно превосходящему в силах противнику, уже не будет. Неделя после грабительского визита господ европейцев прошла спокойно. Город жил привычной жизнью, и внешне не было заметно никаких приготовлений к обороне. Все же, мои советы возымели действие. А сам в это время, если так можно выразиться, занимался ничего не деланием. Во всяком случае, для подавляющего большинства окружающих это так и выглядело. Лишь немногие знали о планах подготовки к торжественной встрече незваных гостей. Информация о противнике поступала каждое утро по возвращению Ганса из разведывательного полета. Поэтому, когда флот Антанты вышел из Варны и направился к Одессе, я уже точно знал, какими силами располагает противник, и что он намерен предпринять. Снова налетом на Одессу командовал французский адмирал Фердинанд Гамелин, который не допускал мысли, что кто-то может подслушать его в собственной каюте флагманского корабля, поэтому не стеснялся обсуждать с подчиненными планы дальнейших действий. Ганс постарался на славу. Удалось точно установить, что предпринятые меры по дезинформации успешно сработали. Командование союзников было уверено в слабости обороны Одессы и не ожидало серьезного сопротивления. Чтобы соблюсти приличие, вначале собирались выдвинуть ультиматум. Так, на всякий случай, а вдруг прокати, хотя в то, что ультиматум примут, адмирал Гамелин не особо верил, просто не исключал такую возможность. После отказа выполнить наглые требования планировался обстрел города с целью создания паники и высадка крупного десанта в районе Пересыпи. Союзники по Антанте понимали, что даже если удастся захватить Одессу, то удержать ее нереально. Поэтому такая задача и не ставилась. Собирались вывести подчистую, либо уничтожить все запасы для русской армии, собранные в Одессе, и нанести максимальный урон портовым сооружениям. Разумеется, наложить лапу на все находящиеся в Одесском порту суда. И в первую очередь, пакетбот «Лебедь». Надо же, насколько популярным я стал во Франции. Но это все так, подготовительные мероприятия. Главной целью нападения на Одессу было выманить в море Черноморский флот и полностью разгромить его, воспользовавшись своим численным и качественным преимуществом. То есть, история повторялась. Пока повторялась. Флот коалиции был замечен береговыми постами, когда первые паруса только появились на горизонте. Но с сегодняшними скоростями пройдет не один час, прежде чем он подойдет к месту якорной стоянки. Жители Одессы с интересом наблюдали за происходящим. Зрелище и вправду было величественное. Ближе к берегу шли мелкие суда. Дальше – пароходы-фрегаты. И уже за ними двух- и трехдичные линейные корабли и фрегаты, увенчанные пирамидами парусов. Всего 35 вымпелов. Даже больше, чем в моем мире. Вся эта армада проследовала вдоль берега, не входя в зону обстрела. Как им казалось, береговых батарей встала на якорь там же, где перед этим стояли 4 грабителя, побывавших здесь неделю назад, то есть более 3 миль от берега, что находилось вне зоны досягаемости ядерного оружия, в чем господа европейцы были абсолютно уверены. А дальше было, как в плохом детективе. Снова от эскадры отделилась шлюпка под белым флагом и направилась к порту. Шоу продолжалось. Идти в управление порта смысла не было, поскольку Новосильцев находился в данный момент на Измаиле, который сделал флагманом хулиганской флотилии. Вот туда я и отправился. Благо, идти недалеко. Вся хулиганская флотилия стояла у причала в карантинной гавани, ошвартовавшись вторым корпусом к задержанным в связи с началом войны английским и французским коммерческим судам, команды которых от греха убрали на берег, а то, еще бузить начнут в самый ответственный момент. В моей истории был факт, что во время обстрела Одессы некоторые задержанные корабли попытались под шумок сбежать. Пришлось вправлять мозги их командам. Оно нам надо, не надо. Так что, пусть лучше на берегу пока посидят. Новосильцев внимательно рассматривал прибывших в подзорную трубу и сквозь зубы выдавал малый петровский загиб, когда я обнаружил его на мостике Измаила. Ответив на мое приветствие, в сердцах выдал: «Юрий Александрович, вы точно провидец. Все идет, как вы говорили. Не удивлюсь, если эти ряженые под белым флагом привезли ультиматум озвученного вами содержания. А я в этом не сомневаюсь, Георгий Вадимович. Но давайте подождем. Думаю, слухи о содержании ультиматума распространятся по Одессе достаточно быстро. Все же не думал, что их стейль мягкий знакко придет. Хватит нам бомб, Юрий Александрович. Хватит, Георгий Вадимович, не волнуйтесь. Портовые мастерские большой запас подготовили. И там еще партия бомб для Черноморского флота осталась. Ждали, что за ними пароход из Севастополя пришлют. Да видать, что-то не получилось. Ну так мы им и в Одессе применение найдем. И думаю, что все свои корабли неприятель задействовать не станет. Парусники не смогут свободно маневрировать на таком ограниченном пространстве и будут только мешать друг другу. Остановиться на шпринг, как эскадра Нахимова при Синопе, чревато. Поэтому в обстреле города, скорее всего, примут участие только паровые корабли, которым маневрировать гораздо легче, да избежать в случае опасности сподручнее. Не буду спорить, вы уже для всех в Одессе стали признанным авторитетом в области тактики боевых действий паровых кораблей, Юрий Александрович. Значит, и впрямь надеются наш Черноморский флот в море выманить, мерзавцы. Иначе не привели бы сюда парусные линейные корабли. Ну даст бог, малость сократим эту армаду. Ажиотаж среди одесских обывателей, вспыхнувший в связи с появлением вражеского флота, к вечеру немного стих. Англичане и французы стояли на якорной стоянке, будучи уверены в своей безопасности, и никаких действий не предпринимали. Парламентеры, как и предполагалось, доставили на берег ультиматум губернатору, где в числе прочего требовалось выдать все английские, французские и русские суда, находящиеся в порту, уничтожить береговые батареи и всем войскам покинуть Одессу. В противном случае город будет подвергнут бомбардировке с моря. Остин Сакин не стал отвечать на ультиматум, а на словах послал господ европейцев. Когда стемнело, Ганс снова отправился на разведку. Подслушать, что говорят на военном совете, который адмирал Гамелин собирал перед началом операции, не удалось. Все командиры кораблей и младшие флагманы, прибывшие на линейный корабль Вилль-Депери, еще до заката вернулись обратно, что было ясно по большому количеству шлюпок, направившихся к французскому флагману и терпеливо дожидавшихся своих пассажиров. Но, быть может, удастся что-нибудь узнать в частной беседе. Адм тихо скользил над водной поверхностью и, достигнув борта Вилль-де-Пари, стал осторожно подниматься вверх, как раз к тому месту, где находится адмиральская каюта. В каюте находились адмирал Гамелин и какой-то офицер в мундире капитана первого ранга, возможно, кто-то из штабных. Через стекло был хорошо слышен их разговор. «Простите, мон-адмирал, но я искренне не понимаю необходимости этой авантюры. Есть все основания предполагать, что русские водят нас за нос и подготовили какой-то неприятный сюрприз. Я говорил об этом на совете, но мои слова остались без внимания. И что вы предлагаете? Отказаться от участия в этой операции под любым предлогом? Если островитянам очень надо, и им затмило разум их дело чести, то пусть сами лезут под огонь давыдовских пушек. Вы считаете их очень опасными?» «Да, по крайней мере из того, что удалось выяснить, на дистанции до 1 мили орудия Давыдова бьют очень точно. Это подтверждают очевидцы, наблюдавшие бой возле Синопа. А конструктор этих пушек Юрий Давыдов сейчас находится в Одессе. И именно он является капитаном и владельцем пакетбота «Лебедь», который вы так желаете заполучить. Тот самый «Лебедь», который сыграл значительную роль при Синопе. Без него русским пришлось бы туго. Вы не допускаете мысли, что «Лебедь» и его капитан способны на большее, что он может выйти из порта и устроить нам веселую жизнь, ведя огонь с безопасной для себя дистанции и обладая преимуществом в скорости. Наши колесные коптилки за ним не угонятся, а Наполеон мы потеряли. Не напоминайте мне о Наполеоне. Все я прекрасно понимаю. Мы знаем друг друга много лет, поэтому вам я могу сказать, мне не оставили выбора. Я говорил то же самое, что и вы, но в Париже не желают слышать то, что им не нравится. Там помешаны на идее примерно наказать взорвавшихся русских и воздать им должное за тот позор, что пережила Франция. Операция утверждена самим императором, и я не в силах ничего изменить. Поэтому единственное, что я могу сделать, чтобы спасти наш флот от неоправданных потерь, так это выделить для обстрела Одессы только 4 коптилки, как вы их назвали. Надеюсь, что они успеют уйти из-под огня береговой артиллерии до того, как их утопит, и что этот «Лебедь», будь он неладен, не рискнет их преследовать на виду у всей эскадры. Это в том случае, если дело чести наших дорогих союзников пойдет не так, как бы им того хотелось. То есть вы не надеетесь на успех в том виде, как его представляют в Париже? Нет, мы можем обстрелять город, но это ничего не даст в военном отношении. Армия русских особо не пострадает, если пострадает вообще. Русского флота в Одессе нет, он весь находится в Севастополе. А высаживать десант, как того хотят англичане, я считаю несусветной глупостью. Он там весь и поляжет на городских улицах. Причем русским солдатам будет помогать милиция из местных жителей, которые хорошо знают город. И мы не сможем помочь десанту в уличных боях своей многочисленной корабельной артиллерией. В конечном счете, захватить Одессу не удастся. Не понимаю, на что рассчитывает адмирал Дандас. Возможно, у него есть какие-то свои козыри, о которых мы не знаем. Возможно, а мой бог англичане, наши союзники. Сказал бы мне кто такой раньше, счел бы это глупой шуткой. Пусть русские и враги нам, но я был бы не прочь посмотреть, как они собьют спесь с этих наглых лайми. Хотят высадить десант и захватить Одессу? Никаких проблем. Пусть высаживают и захватывают. А мы им пожелаем удачи. Единственное, на что мне пошли на уступки в Париже, так это не требовали нашего участия в десанте. Оставили на мое усмотрение. А я усматриваю, что это не представляется возможным. Ну хоть за это спасибо. А как думаете, русский флот выйдет из Севастополя, когда туда дойдет информация об обстреле Одессы? Очень надеюсь на это, иначе не представляю, как его еще можно выманить в море. Думаю, что никак. Я хорошо знаю князя Меншикова. Это не Нахимов и не Корнилов. Он будет сидеть в Севастополе и ждать. Поэтому нам все равно придется идти к Севастополю. Ничего страшного. Такого сюрприза, как в Одессе, я имею в виду пушки Давыдова, там не будет. А те, что есть, ничем не лучше наших. Вы уверены, мон-амирал? Уверен. Царь Николай так испугался, что разом выкупил все готовые пушки на заводе Давыдова, от которых раньше отказался, и установил их в Кронштадте. Он считает Черноморский театр военных действий второстепенным, поэтому не уделяет ему должного внимания. Вот и не будем его разубеждать в этом. Слушая разговор адмирала Гамелина и неизвестного мне офицера, я пришел к выводу, что пока что все идет, как надо. Даже получив отлуп возле Одессы, англичане и французы все равно полезут в Крым. Их к этому вынудит, ибо слишком далеко все зашло, чтобы отыграть назад. Вот тогда и начнем объяснять просвещенной Европе, что стремление любой ценой решить русский вопрос может плохо кончиться. Однако, важные новости за сегодняшний день на этом не закончились. После Вилль-де-Пари Ганс разведал обстановку на английском флагмане Трафальгар. Подслушать адмирала Дандаса не удалось, поскольку он уже улегся спать. Но вот разговор офицеров в кают-компании оказался довольно интересен. Один из них упомянул о каких-то турецких пароходах, которые до сих пор не пришли. И вообще эти чертовы турки постоянно опаздывают. Эта реплика сразу же заставила меня навострить уши. Какие еще турецкие пароходы? Но в дальнейшем англичане этой темы не касались. Удалось лишь выяснить, что планируется высадка десанта в районе Пересыпи. Ганс отреагировал первым. «Командир, что-то тут не то. Какие турецкие пароходы? И куда это турки опаздывают? В нашей истории их возле Одессы не было. Так истории миров не полностью совпадают. Значит, может кто-то еще появиться. Ведь количество вымпелов у противника сейчас больше, чем в наших данных. И это даже с учетом того, что двоих, Наполеона и Шарлемань, мы благополучно спалили. А кто сейчас здесь явно лишний? Кроме англичан и французов, турецкий пароход фрегата «Серый Джидил», которого здесь быть не должно. Тебе это не кажется странным, что англичане и французы его с собой притащили? Значит, что-то затевается. Такое, когда задействуют тех, кого не жалко. Вот и я так думаю. А что у нас здесь намечается такого, когда в бой бросают тех, кого не жалко? Десант. Но на турецком пароходофрегате солдат нет, я проверял. Это здесь нет. Но наши заклятые друзья-англичане говорили, что турки куда-то там опаздывают. Хочешь сказать, что еще не все подошли? Но в Варне больше никого не было. А если эти пароходы с десантом находятся в Константинополе и пойдут прямо сюда, не заходя в Варну? Да, такое возможно. Командир, надо на разведку слетать, до Константинополя и обратно. Даже если они уже вышли из Босфора и идут в Одессу, то я их все равно обнаружу. Давай сначала поглядим и послушаем, что на этом из Серой Джидит творится. Может, еще что выяснится. Однако узнать что-либо важное на турецком пароходофрегате не удалось. Разговоры велись о чем угодно, но только не о том, что меня интересовало. Поняв, что здесь ловить больше нечего, отправил Ганса в автономный полет. Информация очень важная и нуждается в проверке. Вскоре Ганс вышел на связь, и я понял, что ситуация гораздо хуже, чем представлялось раньше. Командир, информация подтвердилась. Обнаружил группу турецких судов. Уже прошли траверс устья Днестровского лимана и идут курсом на Одесский залив. Если сохранят скорость, то к утру должны быть здесь. Три пароходофрегата «Колесника» и 18 небольших парусников. Филюги и шибики. На парусниках большое количество людей. На палубах 1356 человек. Но кто-то может быть еще и под палубой. Ганс, дай картинку получше. Мне надо пароходофрегаты как следует рассмотреть.